Глава 3. Первое, о чем я подумала, это какая может быть причинно-следственная взаимосвязь у драконов со мной? Даже чисто гипотетически. Прикинула. Вывод — никакой. Стало прямо-таки любопытно. Мисс Пудинс меня разыгрывает? Дело в том, что драконы — одна из самых закрытых рас нашей империи. Они, если и вылезают на свет Божий из своих заснеженных ущелий, то только по великой необходимости. Чтобы вы понимали лучше, великая необходимость — это когда настал конец света и мир захватил какой-нибудь очередной темный лорд в ворованных доспехах. Иными словами, никогда за тысячи лет летописной истории. Драконы обитают на самом крайнем севере нашей необъятной империи. Живут они там одни, ибо нормальный человек не выдержит постоянный мороз минус 70. Такая чудная погода там почти все время. Лишь иногда в период оттепели поднимается до минус 10. Почти лето, повезло дракончикам. Чужаков недолюбливают, но вполне адекватны и даже иногда проявляют гостеприимство. Правда, с учетом того, что живут они лет по 500, а то и больше, в их понятии иногда это раз в 50-60 лет. «Пошевеливайся, Мицкевич!» — теряя терпение, прикрикнула Пудинс. «Не заставляй уважаемых господ ждать!» «Да иду я, иду!» — пробурчала я. «Карга старая!» «Что-что?» — чуть ли не вывернулась Пудинс. «Платье, говорю, красивое у вас!» — кивнула на розовое бесформенное нечто, что сидело на секретарше, как на вешалке. Мисс Пудинс, разумеется, не поверила и злобно прищурилась. Я в ответ только мило оскалилась, нахлобучила на голову ведьминскую шляпу и потопала навстречу неизвестности. Неладное я заподозрила сразу, как только перешагнула в кабинет Горгосовича. Едва увидев меня, он обрадовался, как родной, и выскочил навстречу. «Адептка Мицкевич, проходите, проходите, мы вас ждем!» Он подхватил меня под локоток и улыбнулся. «Мне? Горгосович улыбнулся? Это что за хрень происходит?» Появилось прямо противоположное желание попятиться на выход, но там подперла своими розовыми рюшками мисс Пудинс, полностью отрезая мне все пути. «Что вы стесняетесь?» — ласково прошипел директор и почти силком вытолкал мою сопротивляющуюся тушку на середину комнаты. Я притормозила каблуками у ковра, помня об угрозе Горгосовича, и огляделась. В кабинете, помимо сверкающего проплешины директора, находились еще двое. Вероятно, это и были те самые драконы. Дверь на несколько мгновений соблазнительно замаячила пустотой, намекая, что можно избежать быстренько, но тут трусость вступила в неравную схватку с исследовательским интересом. «Это ж вам не хухры-мухры, а самые настоящие драконы!» Первое, что бросилось в глаза, это их высокий рост и поистине богатырское телосложение. Горгосович рядом с ними просто хлюпик какой-то. Оба дракона оказались пепельными блондинами. Вероятно, они братья. Тонкие, словно вылепленные черты лица были почти идентичны. Только левую щеку одного пересекает тонкий шнурок застаревшего шрама. Толстая серебристая коса, небрежно переброшенная через плечо того, что без шрама, моментально привлекла мой взгляд. «Да жути захотелось потрогать это великолепие! А еще лучше стырить один волосок. А лучше два. Или даже три!» Негромкий, чуть насмешливый голос блондинчика со шрамом вывел меня из мечтаний о том, как я уже завладеваю всей косищей. «Это и есть ваша лучшая ученица?» «Василена Мицкевич!» Бодро, словно и не гонялся полночи за умертвием, отрапортовал Горгосович. Лицо второго блондина от чего-то скривилось. «А почему она так скверно выглядит?» «Что? Что сказала эта рептилия белобрысы? Я скверно выгляжу!» Взгляд наткнулся на собственное отражение в большой золочёной вазе напротив. «Мать моя ведьма! Вот это я чучело из соседнего огорода!» Одежда вся грязная, местами порванная, рыжие волосы стоят торчком из-под шляпы так, словно их прогнали через торнадо и щедро залили фиксирующим зельем. Где-то даже какая-то зловонная слизь присохла, кажется. Лицо — это вообще апофеоз чудачества. Моська вся покрыта сажей после взрыва котла. Чистенько осталась только та область, что надежно была прикрыта очками. А ничего так. Креативненько. Нормальный рабочий вид самой настоящей ведьмы, между прочим. «Просто адептка помогала мне разобраться с умертвием», — быстро нашелся директор. «Обсудим дальнейшие условия». «Помогала вам?» — вопросительный взгляд на меня. Я утвердительно и, надеюсь, очень гордо кивнула. Им же не обязательно знать, что именно я этого несчастного воскресила. Интересно. Блондин без шрама отлип от стены, что все это время подпирал, из грации огромного, но очень ловкого хищника подошел ко мне. При ближайшем рассмотрении глаза его оказались очень светлыми, почти совпадающими по тону с волосами. Неприятный взгляд, словно голодный какой-то. Поежилась, пытаясь сбросить его остаточную энергию. «Что ж, давайте заключим соглашение об обмене студентами на полугодие», — деловито заговорил дракон со шрамом. «Вашу адептку мы забираем с собой. Наш курсант прибудет завтра с рассветом. Просьба все же немного расчистить ваш внутренний двор, а то крылья можно переломать о ваши статуи». «Как это? Забираем с собой? Куда? Зачем? Никуда я не поеду. Я не согласна!» Открыла рот, чтобы высказаться, но наткнулась взглядом на хмурую рожу Горгасовича. На ней прямо черным по белому было написано: «Отчислю, Мицкевич!» «К драконам по обмену? Ну а что, можно и съездить. Никогда не была на севере. Подумаешь, какие-то полгодика в трех шубах похожу. Всего-то». «Отлично!» — расплылся в фальшивой улыбке директор. «Предлагаю дать подготовить соглашение моей ассистентке, а пока она работает, мы можем и подкрепиться». Ловким движением руки Горгасович выудил бутылку вина. Самому ему уже, видимо, просто позарез надо было тяпнуть. Тяжелая ночь, нервное утро. Сгорит человек, тьфу-тьфу, ведьмак на работе. «Это лишнее», — отмахнулся чешуйчатый со шрамом, чем мгновенно заслужил мое уважение. «Не то чтобы я против спиртного. Просто когда предстоит дорога с двумя нетрезвыми личностями драконьей наружности, это реально нервирует». «А вы, адептка?» Словно почувствовав мой взгляд, беловолосый повернулся ко мне. «Будьте любезны привести себя в порядок и надеть что-то потеплее вашей ученической мантии. И да, вещей много не берите. Все необходимое для учебного процесса, в том числе новую форму, вам выдадут на месте». «Новая форма — это хорошо. Жадоба Горгасович нас не сильно балует обновками. Быть может, драконы не будут такими занудами и позволят мне прихватить ее потом обратно домой». Вышла из кабинета директора на подрагивающих ногах и с четким пониманием, как мне сегодня подфартило. Не отчислили, и это главное. Поездку я уж как-нибудь перескреплю. «Чему радуешься, Мицкевич?» — раздался противный голос мисс Пудинс. «Сожрут тебя драконы и не подавятся». Стараясь не обращать внимания на ее ядовитый выпад, не удостоила коргу взглядом и, горделиво вскинув голову, потопала на выход. «Думаешь, Горгасович просто так тебя отправил?» Долетело мне уже в спину. «Сгинешь в Халарамских горах, никто и не вспомнит». «Что? Ах ты, паразитка завистливая!» Обычно я стараюсь пропускать мимо ушей ее едкую болтовню, а тут прямо закусила. «Бабуля вспомнит. Я ей сейчас письмо напишу, что если со мной что-то случится, то с вас, достопочтенный Пудинс, и спросить по всей строгости. Бабуля у меня жуть какая принципиальная в этих вопросах». Мисс Пудинс изменилась в лице, сделавшись пепельно-серой, зато теперь стала отлично сочетаться с ее отвратительным розовым платьем. Разводить далее беседы с этой желчной женщиной я не стала. Развернулась на каблуках и, прибавив скорости своим ведьминским ботильоном, поспешила в свою комнату. Коморку, в которую меня еще 6 лет назад запихнул наш завхоз, нельзя назвать шикарными апартаментами. Небольшой закуток с микроскопическим окошком больше походил на чулан. Что поделать, я же бюджетница. Собственно, по причине столь скудного личного пространства вещей у меня было немного. Бросила на постель чемодан и стала быстро складывать одежду. Белье, платье, туфли и, самое главное, книги. Их как раз у меня было слишком много. Пришлось, скрипя сердце, выбрать только самые необходимые. Сомневаюсь, что в поездке мне понадобится бабулин любимый опус «Тысяча и одно бытовое проклятие», тем более, что больше половины я помню наизусть. Глянула на пустую клетку Ферди и нахмурилась. «И где этого предателя у мертвия носят?» Щелкнула пальцами, мысленно призывая фамильяра. У окна мелькнула зеленая вспышка, и Ферди смачно так со всего размаху шмякнулся клювом о стекло. «Васька, а нельзя ли поосторожнее? Я только позавтракал!» «А-а-а!» — уперла руки в бока я, грозно сверкая глазами. «То есть, пока я спасаю наши с тобой шкуры, ты там жрешь? Как тебе не стыдно?» Ворон, ничуть не смущенный, потирает крылом пострадавшее место и невозмутимо отвечает. «Знаешь, после 17 лет жизни с твоей бабкой в обличии чучела стыд у меня атрофировался. Одни только ее фиолетовые панталоны чего стоят. Вот как с ним можно нормально разговаривать?» «Я в душ, а ты собирай свои цацки. Мы уезжаем. Тебя все же выперли, а я говорил тебе. Нет, поедем осваивать новые знания в Халарамских горах. Пока Ферди с открытым клювом переваривал новую информацию, я молниеносно подхватила полотенце и сбежала в душ. Он у нас общий на этаже. Мыться со всеми, конечно, не очень приятно, но за столько лет я уже привыкла. Вооружившись душистым мылом, мочалкой, со стоном наслаждения подставила уставшее тело под теплые струи и принялась буквально отскребать грязь. Через полчаса распаренная, розовенькая, аки молочный поросёночек вернулась в комнату и застала эпическую картину. Ферди пытается в мой чемодан пихнуть все свои сокровища. Наверное, в прошлой жизни фамильяр был сорокой, потому что это единственный ворон в нашем мире, который без ума от разного рода блестяшек. Он не хуже дракона с маниакальной жадностью тащит в нашу комнату все, что ему приглянется. Я периодически порываюсь разграбить его сокровищницу и выбросить весь этот хлам, но Ферди каждый раз очень мастерски припрятывает свое имущество так, что ни одно поисковое заклятие не справляется. Ворон уже успел похозяйничать и вытащил несколько книг, чтобы его драгоценности поместились. Хотела возмутиться, но не успела. Хлипкая дверь моей каморки буквально содрогнулась от стука. «Кто там?» «Мицкевич!» — раздался громовой голос нашего завхоза. «Бельё сдавай, а то неизвестно, вернешься ли!» Как говорится, рыба гниет с головы. Как раз наш случай. Завхоз нашей школы — это точная копия директора, только маленькая и еще более жадная. «Сейчас, сейчас!» — кричу в ответ и начинаю судорожно одеваться. Для удобства выбираю водолазку, теплые походные брюки на широких помочах и ботинки без каблука. В приличном обществе в таком наряде засмеют, а для путешествия самое оно. «Пошевеливайся, Мицкевич!» — с порога заявляет завхоз, едва я распахиваю дверь. «Дракон уже весь мой газон перетоптали, пока ты ритузы теплые выбираешь!» «Я уже почти все!» Чуть запыхавшись, накидываю на мокрую голову капюшон, подбитого мехом плаща, и в последний раз окидываю взглядом комнату, что последние 6 лет была мне домом. И чувство такое гадское, словно прощаюсь. Что за глупости? Передернув плечом, подхватываю чемодан и, шикнув на нервно топчущего мое плечо Ферди, решительно иду во двор, гадая, на чем же мы отправимся в Халлар. Выхожу, осматриваюсь и мысленно громко матерюсь на старогоблинском. Похоже, дракончики решили сэкономить на командировочных и полететь на своих двоих крыльях. А я? А как же я? Ответ расположился на спине одного из чешуйчатых гигантов, что распугали всю школу своим устрашающим видом. Там, так сиротливо, между смертельно острыми стальными пластинами, расположилась подушечка. Для меня, видимо, чтобы не поранилась. «Нет, мы так не договаривались! Я на драконе не полечу!»